Нет, я не пустился во все тяжкие, как сделал бы на моем месте любой англосакс. Я не напился, не подрался с часовыми и даже не предпринял попытки броситься под поезд на монорельсовые дороги. Оно и понятно. Монорельс стоял на профилактике. Помню, часа два я гулял по дорожке вдоль фасада Академии и успел раз 300 прочесть надпись «Кормить лишайники запрещается». После сотого прочтения надпись потеряла для меня остатки смысла. Зато после 200-го смысл вернулся, но уже какой-то свежий, возвышенный. «Кормить лишайники запрещается» читалось мною теперь как лозунг дня, как мудрость нового экклезиаста. Но нащупать точный перевод этих слов на сакральный язык мне не удавалось примерно до 280-го прочтения. И вдруг меня прорвало. Прикуривать от священного огня запрещается. Запрещается. Запрещается. Этим словом все закончилось для меня там, на Ардвисуре, и теперь действительность поставила вторую точку, пожирнее, поверх первой. Какой же я осел! Надо было еще тогда догадаться. Никогда не держать мне рук Иссы в своих руках. Никогда не раскачиваться в такт клонской музыки, потому что держать руки Иссы в своих руках запрещается. Раскачиваться в такт клонской музыки запрещается. Вообще продолжать какие бы то ни было отношения со своей идеальной, абсолютной любовью запрещается. А что же разрешается? А разрешается посылать воздушные поцелуйчики далекой звездочке, возле которой кружится планета, где тоскует в одиночестве любимая. Я сел на дорожку и долго лупил красный песок кулаками, пока они не стали такими же красными. Однако у этой истории конец все-таки был неожиданный и счастливый. Следующим утром меня отыскала секретарша Федюнина. Заметим, не вестовой, а секретарша лично. Приказ явиться незамедлительно. Я нехотя вполз в кабинет, от одного воспоминания о котором у меня сжимались кулаки. Федюнин встретил меня долгим, нехорошим взглядом из-под лобья. «Садись, Пушкин». Я сел. Федюнин молчал. Я молчал. Минуты через три Каперанг спросил. «Пушкин, ты не хочешь письменно отказаться от своего заявления?» «Какого заявления, товарищ Каперанг?» «Елкин дрын, да какого же, а? Разумеется, насчет Иссы Гор». «Не хочу, товарищ Каперанг». «В таком случае поздравляю», — за могильным голосом сказал Федюнин и протянул мне мое заявление со своей размашистой визой и печатью факультета. «Товарищ Каперанг, меня, если честно, душили рыдания. Товарищ, я даже не знаю...» «Понял, понял», — Федюнин грустно улыбнулся. «Можешь ничего не говорить». «Куда там ничего не говорить?» «Спасибо, Вадим Андреевич, большое человеческое спасибо. Я знал, я был уверен, что вы войдете в наше положение. Вы себе представить не можете». И я пустился объяснять ему, что благодарность моя не имеет границ. Ну, то есть никаких. И если эти границы вдруг сыщутся, я буду последней скотиной. И много чего еще в том же духе. Федюнин деланно кивнул. Дескать, понятно, ясно. Когда я, наконец, закончил и замолчал, пожирая Каперанга влюбленными глазами, он тихо сказал. «Пушкин, в качестве благодарности сделай, пожалуйста, одну вещь. С радостью, товарищ Каперанг. Я вчера, наверное, не в настроении был. И насчет Конкордии я тебя неправильно ориентировал. Наша дружба с Конкордией, похоже, будет только крепнуть. Так что прошу тебя забыть о нашем вчерашнем разговоре. И никогда никому о нем не рассказывать. Обещаешь? Конечно, то есть так точно. Хорошо, а теперь можешь отправляться к Туровскому за второй подписью. Будь я малость поумнее, я бы задался вопросом, а почему все-таки Федюнин такой грустный? Но, конечно же, тогда я этим вопросом не задался. Остаток лета я работал как вол. Уже знакомый мне восточный ремонтный сектор Колчака преображался на глазах. За несколько дней миллионы контейнеров, которые под конец перестали помещаться в ремонтных боксах, так что их складировали прямо под открытым небом, растаяли как дым. Андромеды потрудились на славу, и в боксах вдруг стало пустынно, безлюдно и гулко. Первую неделю своей контрактной работы я помогал интендантскому взводу разгружать 17-й бокс. Вторую неделю я провел разнорабочим. Мы азартно крушили и рушили освобожденный бокс вместе с четырьмя соседними. Специальной демонтажной техники почему-то не сыскалось. Стены ломали обычными танками, а обломки растаскивали шагающими погрузчиками. А в начале третьей недели меня после короткого инструктажа приставили к пеноструйной машине, страховидному агрегату, похожему на слона с четырьмя хоботами. Мы строили нечто новое и огромное. Судя по размерам, ангар для авианосца. Но, как легко сообразить, ангары для авианосцев никто не строит. А потому нам, рядовым рабочим, оставалось гадать, кому и зачем в непосредственной близости от летного поля понадобилось ставить несколько десятиэтажных корпусов, образующих при взгляде сверху исполинский шестиугольник с километр в поперечнике. Что это? Гостиница? Казарма? Новый штаб флота? Так нам и сказали. Как и все в космопорту, стройка была секретной, совершенно секретной. Повсюду сновал ОСНАС со своим назойливым жужжанием. Предъявите пропуск, назовите пароль, стой сканирование радужки и стой обыск. Но платили действительно хорошо. Я бы даже сказал, для моей отсутствующей квалификации подозрительно хорошо. Правда, особая квалификация оператору пеноструйной машины и не требуется. В штатных ситуациях этот механический слоник работает в полностью автоматическом режиме. Но прислеживать, как бы он кого ни затоптал и не закатал в шар строительные пены, кто-то все-таки должен. Вот я и прислеживал. А 25 августа, когда уже шли отделочные работы и из морского терминала начала поступать новенькая мебель, все мы, наконец, сообразили. Да это же госпиталь, братцы! Огромный госпиталь на несколько тысяч коек, с бесчисленными операционными, с мощными гибернационными машинами, фармацевтическими лабораториями, протезным цехом и неизбежным в подобных учреждениях моргом. Так-то вот. Мало, оказывается, у нашего флота госпиталей, клиник, санаториев и профилакториев. Поэтому надо построить еще один громадный прямо в крупнейшем военном космопорту Европы. Куда мир катится?